Экспедиция пересекла Африку, а потом по восточным провинциям добралась до Мадагаскара. Он работал урывками только на остановках, его модели разбегались во все стороны, заставить туземцев позировать было почти невозможно. И все-таки он привез 300 больших рисунков и около сотни этюдов. Писал вождей африканских племен, их жен, детей, домашнюю жизнь, охоту. Его выставка имеет громадный успех. Я пошла и была разочарована. Это новость для Парижа, но не для живописи. Он очень многое видел, но почти ничего не увидел. Впрочем, кажется, так думаю только я. Умер Рильке. Ты верно читал? Или у вас об этом не пишут? Иногда мне кажется, что я вижу сон, чем-то значительный в самой своей нелепости, один из тех, которые начинаешь рассказывать, и вдруг останавливаешься, запутываешься, умолкаешь. А иногда я записываю в Карне какую-нибудь свою мысль для тебя, а потом не могу разобрать собственные закорючки. Ездила по делам Георгия в Экс на родину Золя и Сезанна, забавный город, и к тому и к другому относятся с отвращением. Золя поставили памятник, и сразу же на постаменте появились и появляются до сих пор оскорбительные надписи. В музее ни одной картины Сезанна. Нет пророка в своем отечестве. Я могла бы написать тебе о гастролях еврейского театра «Габима», имевшего большой успех в Париже, о том, что для настоящей оценки Энгра, оказывается, был нужен кубизм, о том, что я читаю Марселя Пруста, когда есть время, и твои письма, даже когда его нет, о том, что я купила старый 13-го года иллюстрированный каталог выставки икон в Москве. Кстати, не попадется ли тебе каталог за 12-й? Вот видишь, как много занятного и поучительного на свете, кроме любви. К Наде не ревную. Передай ей мой привет. Скажи ей, что она для меня милая сестра. Я хотела послать ей что-нибудь с тобой из Парижа, но ведь было житие с одной стороны и расцвет души с другой. Пришлю при первой возможности. Люблю ее уже и за то, что она не отняла тебя у меня. В Париже погода ужасная, вечный дождь. А если случится ясный день, жара и духота умопомрачительная. Но город розовый и голубой. Все мужчины носят розовые костюмы и шляпы. Дамы подражают Жозефине Беккер, прелестная мулатка. Мы снова поедем на Корсику, если удастся оставить ателье за собой. Это прекрасно, что ты так радуешься, помогая своему Джамилю. Хотя не могу взять толк, чем он напомнил тебе младшего брата. Твой брат был русский гимназист, помню его прекрасно, хотя видела только раз. То есть личность вполне определенная в своей грубоватости, беспечности, лохматости, браваде и особенным отношением к миру, которым гимназист и отличался от реалиста или кадета. А Джамиль, судя по твоим письмам, человек не колеблющийся, отдающий себе приказания. Он принадлежит к своему народу. Кстати, я даже не знаю, кто он. Лезгин? Для меня новое в его истории соединяется со всей той новизной жизни в России, которой после твоего отъезда осталось все же впечатление не в фокусе, хотя я многое поняла и узнала. Бонифаччо, 2 мая 27 года. О, какой ураган! Как скрипит и дрожит наш домик, открытый со всех сторон, и как страшно показывается серо-черная громада цитадели на той стороне обрыва. Ты видел золотую лихорадку? Вот такой же ветер рвется в наши окна, стучится в дверь, а на чердаке точно кто-то мечется из угла в угол и гулко хлопает полуоторванной ставней. Холодище, впору хоть надевать шубу. Модель для моего портрета — старый рыбак, красномордый и лукавый, не пришел из-за плохой погоды. Остается только писать себя. Это было бы недурно, если бы не приходилось довольствоваться маленьким зеркалом. Обещано большое, тогда мне легче будет смотреть на себя, как на модель. Маленькое зеркало, существующее для того, чтобы подвести глаза, или попудриться на ходу, напоминает мне, что я...